Глава 60. На ходу закидываю сумочку на плечо и подбегаю, насколько это возможно, на каблуках. Гоша со спины, ладонями закрываю его глаза, он тут же обхватывает их своими холодными пальцами. «Аленушка, я знаю, что это ты!» От той искренней радости, которая звучит в его голосе, у меня начинает щемить сердце. «Такие приятные на ощупь руки только у тебя!» Убираю ладони от его лица, и он ко мне разворачивается, мой хороший, смотрит на меня таким ласковым взглядом, что я готова расплакаться. Спину подпекает, уверена, это Костя тяжелым, укоризненным взглядом пытается воззвать к моей совести. Потерпишь. Оборачиваюсь к нему мимолетно, ловлю его вопросительный взгляд, жестом показываю, мол, давай, давай, езжай уже. Он в водительском кресле откидывается, смотрит на нас ледяным взглядом. Будешь смотреть? Спрашиваю одними губами, он понимает. Усмехается в ответ, голову немного на бок склоняет. Возвращая внимание к Гоше. «Ты когда вернулся? Мы попозже тебя ждали». «Мы с мамой раньше вернулись, поменяли билеты». Подает мне локоть, чтобы обхватила. Тут же просовываю руку между его локтем и туловищем. Ее из отпуска отозвали, а мне чего одному там сидеть? Он проходит двухмесячный курс восстановительной реабилитации. Георгий учился со мной вместе на 2 курса младше. В ту пору за ним девчонки таскались в открытую. Я бы не знала, если бы 2 моих одногруппницы, закадычные подруги, на него не запали. Дошло до того, что начали драть космы друг дружке прямо во время занятий. Все по классике, дела особого ему до них обеих не было. Высокий шатен с выразительно светло-голубыми глазами. С ранних лет занимался спортом. Телосложение крепкое, скулы широкие. Нос и тот идеально прямой. Не парень, а мечта. Все изменилось после тяжелейшего рецидивирующего бактериального менингита. Почти год он переносил 1 менингит за одним. Пространство между мозговыми оболочками было заполнено жидкостью почти полностью. Повреждения как спинного, так и головного мозга. А все-то парни сходили в поход. Пока дурачились, поцарапали спину в районе копчика. С кем не бывает. Для здорового парня сущий пустяк. На утро судороги, рвота, температура за 40. К моменту прибытия санавиации начался абсцесс легких. Гной из них выкачивали на протяжении нескольких месяцев. Иногда незначительная мелочь может изменить всю жизнь. Последствий видимых не осталось. Такой же приятный для взора парень. Есть одно «но». Нрав и психологический склад изменились. Более милого, тихого и душевного парня вы не встретите. Покладистый в общении, даже кроткий. Любому стремится помочь. Открытый, слова плохого не скажет. И знаете что? Жизнь у парня пошла под откос. Один из примеров тому, что не во внешности центр притягательности человека. Он ведь таким же и остался. Абсолютно. Только преданность во взгляде отпугивает девушек. Это не дерзость. На раз-два не заходит. Работать в центре он так и остался. На интеллектуальных способностях перенесенное заболевание не сказалось. Общается, правда, преимущественно со мной и Толей. Недолго встречался с одной из змеек. Собственно, после этого змейками они и стали. Сплетен о нем распустили океан. «Это ты отлично придумал. Мы с Анатоликом тебя сейчас завалим работой!» Гоша смеется. «Ну да чего же ты хорошая!» Лен крепко обнимает меня за плечо и жмет. Чтобы понять, насколько он мил, сообщу. Когда выезд на обед выпадает, он мне пишет, напоминает, чтоб поесть не забыла. Как-то даже заказала обед самолично. «Мне тебя не хватало, Гош. Так и есть. Рядом с ним хочется быть лучше, светлее. Можно волосы твои понюхать? Так вкусно пахнут!» Дожидается моего кивка и наклоняется, обхватывает прядь и тянет носом воздух. Я смотрю ему за спину и вижу обалдевшего Костю. Стоит неподалеку и не понимает, что происходит. «Такая хорошенькая!» — заправляет прядь мне за ухо. «Тебе, наверное, с молодым человеком попрощаться надо. Я пойду кофе сварю нам пока что». Уходит до того, как я успеваю сказать, что нет у меня молодого человека. Я охуел. Это что было? В несколько шагов подходит ко мне Костя. Он тебя всю облапал, а потом с парнем попрощаться оставил. Как так вообще? Это всего лишь призма твоего восприятия. Никто не обязан соответствовать твоим ожиданиям. Последнюю фразу я себе повторяю за день по несколько раз. Я с ней, Алена, не стала. Костя реально ждет, что я перед ним отчитаюсь. Давай, мне на работу пора. И тебе, кстати, тоже. Протягиваю ему руку, прощаясь. Как мужик, предвосхищая его слова. Как мужик, в эту же секунду произносит. Я смеюсь, а он глаза закатывает. Ты предсказуем. Смирись.